Глава 14. Рейн. Впервые за последние недели я проснулся в отличном расположении духа. Чувствовал себя живее всех живых. 8 пузырьков настойки с ромашкой, выпитых этой ночью, определенно пошли мне на пользу. Дракон молчал, и впервые за долгое время я мог слышать только собственные мысли. Никто не жужжал в моей голове, не отдавал приказы, не выпрашивал лаванду, не раздавал пошлые советы и не требовал предаться разврату. Но был, конечно, и минус в том, что я опоил дракона ромашкой. Я не мог самостоятельно избавиться от ушибов, ссадин и царапин, полученных во время ночной прогулки по городу, потому что без участия дракона моя магия не работала. Без магической мощи этого паршивца я ничего не мог сделать. Свою помощь в решении этого вопроса мне предложил Ларс, напомнив о том, что он как-никак целитель. Мол, хоть он и не может излечить мой недуг, но мой внешний вид вполне способен привести в порядок. Когда я согласился и уселся возле зеркала, с готовностью стянув с себя рубашку, лицо старика озарилось счастьем и гордостью, словно он ждал этого момента всю свою жизнь. Ведь лечить дракона рожденного для любого целителя огромная честь, а Ларс впервые меня лечил. Даже в детстве этого ему никогда не приходилось делать. Я с интересом наблюдал за сиянием белой магии, пляшущей между его скрюченными пальцами, и за тем, как исчезают царапины и раны с моей кожи. Лори уже проснулась? Да, пошла принимать ванну. Должна спуститься к завтраку. Я уже вызвал магов-строителей, чтобы они починили крышу в ее спальне. Ты незаменимый человек, Ларс. Я улыбнулся, и старик просиял еще больше. Благодарю, ваше сиятельство. Как думаешь, я вчера сильно напугал свою молодую жену? Если она до сих пор здесь, значит, нет. «У нее просто нет другого выхода». «Выход есть всегда», — отозвался деловито Ларс и отступил на шаг назад. «Готово». «Спасибо. Скажи моей супруге, что я жду ее в столовой, и передай, чтобы захватила с собой папку». «Слушаюсь». Слуга удалился, а я принялся бродить по комнате, борясь с пуговицами на черной рубашке. Лоррейн протянул тихо и усмехнулся, вспоминая ее вчерашнюю выходку. Лори ни капли не была похожа на примерную скромную девственницу, скорее на соблазнительницу. Даже в этой нелепой сорочке, кружевных панталонах до колена и в боевом ведьминском раскрасе, словно явилась не на брачную ночь, а на ритуальные игрища с желанием принести меня в жертву. И пусть в тот момент я не владел собой, но я прекрасно все осознавал. Стоило мне вспомнить о том, как маленькие горячие ладошки гуляли по моему телу, и как смело Лори меня оседлала, я мгновенно возбудился. Половину ночи я боролся с собой, прогоняя свои фантазии. Хлестал ромашковую настойку, считая, что в моих похотливых мыслишках виноват дракон. Но не тут-то было. Мысли были мои. Желание тоже. А сегодня утром, еще раз прокручивая события вчерашнего вечера, я понял, что мне действительно нужна такая жена. Только не фиктивная, а настоящая. Смелая, смешная и безумно соблазнительная. А еще честная, ведь Ларс был прав. У Лори был выбор. Она могла сбежать с тетушкой этой ночью, уехать из столицы уже в качестве моей супруги, защищенная моим именем, переждать месяц в каком-нибудь тихом местечке, потом спокойно вернуться в столицу и подать на развод. Но Лори решила выполнить условия нашего договора и помочь мне, несмотря на то, что рискует. Поэтому я был твердо намерен превратить наш брак в настоящий. Правда, как это сделать со своей болезнью, пока плохо представлял. «Ваше сиятельство!» В комнату без стука влетел бледный, как полотно, Ларс. «Что стряслось?» Я вскинул голову, продолжая бороться с пуговицами на манжетах. «Ваша жена! Она не отвечает мне!» — тараторил старик. и я не слышу плеска воды». «Значит, все-таки сбежала», — протянул, саркастично усмехнувшись. «Нет, леди Маргарет здесь, она тоже обеспокоена. Она даже попыталась войти в ванную, но дверь заперта. А вдруг...» Ларс не договорил, потому что в этом не было нужды. «Тхал!» — выругался я и, сломя голову, помчался на второй этаж. В голове проносились самые страшные картины, пробуждая внутри детские страхи и воспоминания. «Мама! Мне было 12 лет, когда ее жизнь унес несчастный случай. Я помню ту ночь до мелочей. Мать с отцом вернулись с новогоднего бала, ругались, кричали друг на друга так сильно, что разбудили меня и Алекса. Мы так и не поняли, в чем тогда была причина скандала, но я отчего-то решил, что виной была ревность отца. Возможно, потому что в тот вечер он назвал маму лгуньей и заставлял ее сказать ему правду и не делать из него идиота. В ту ночь мы с Алексом впервые стали свидетелями ссоры между родителями. Папа, конечно, был вспыльчив, но он никогда не позволял себе оскорблений в сторону мамы. Мама плакала у него на груди, умоляла не ворошить прошлое и утверждала, что сама не ожидала, чем все обернется. Отец оттолкнул маму и ушел вниз, приказав Ларсу уложить нас обратно в постель. Мама смахнула слезы, потрепала нас по макушкам и, пожелав сладких снов, закрылась в ванной. Едва мы с Алексом снова уснули, как раздался пронзительный крик. Он принадлежал отцу, и в нем было столько боли и отчаяния, что я мигом соскочил с постели и бросился в коридор. У двери в ванную топтались слуги. Ларс попытался задержать меня, но я юркнул под его руку и ворвался внутрь. Там, перегнувшись через бортики ванны, сидел отец. Он держал на своих руках неподвижное тело мамы и плакал, кричал, звал, целовал ее бледное лицо. Случилось самое страшное. Чуть позже Ларс сообщил нам, что мама поскользнулась, ударилась головой о бортик ванны и утонула. И я долго не понимал, искренне недоумевал, как она, ледяной дракон, обладающий такой сильной магией, могла умереть. Где была в тот момент ее магия? После этого дня отец стал сам не свой, он больше не контролировал свою вспыльчивость, не выбирал выражений, часто уезжал из дома, словно не хотел видеть меня и Алекса. Потом и вовсе отчего-то перевез нас в загородный дом и не позволял нам возвращаться в столицу. Порой мне казалось, что он прячет нас специально, а вот Алекс предполагал, что отец просто свихнулся от тоски по маме. Мы долго надеялись, что однажды отец все же расскажет нам, что на самом деле случилось в тот вечер. Но он так и не успел этого сделать. Письмо с известием о его смерти пришло в загородное имение как раз в мой 18-й день рождения. Я ворвался в спальню Лори и подскочил к смежной двери, за которой находилась ванная. «Я зову, а она не откликается!» Взволнованно воскликнула тетушка Маргарет. Я отодвинул старушку в сторону и со всей силы ударил ногой в дверь. Та в считанные секунды распахнулась, и я пулей влетел в ванную. Оказавшись рядом с ванной, я упал на колени. От увиденного у меня застыла кровь в жилах. Лори лежала под водой, обнаженная, с закрытыми глазами. Густые светлые волосы рассыпались по дну, как паутина. «Лори!» Только я склонился над ванной и протянул руки, чтобы поднять из воды ее неподвижное тело, как Лори вдруг распахнула глаза. В них отразились удивление и ужас. Она так резко вынырнула, что угодила головой в мой подбородок. «Какого тхала?» — закричала она испуганно, пытаясь прикрыться руками. «Ты спятил?» Челюсть обожгло острой болью, а во рту появился металлический привкус. Я приложил руку к подбородку и поморщился. «Нет, все-таки если ты полноценный дракон, то ты не ощущаешь такой адской боли. но радовало то, что Лори жива и невредима, а еще преступно сексуально. Я скользнул изучающим взглядом по обнаженному женскому телу и нервно сглотнул. «Я спрашиваю, что ты здесь делаешь?» — рявкнула она и окатила меня водой. Я мотнул головой, уворачиваясь, посмотрел на дверь, где застыли тетушка Маргарет и Ларс, и процедил сквозь зубы. «Оставьте нас!» Не знаю, что во мне в тот момент взыграло больше — страх за жизнь Лори или злость на ее реакцию, но как только дверь захлопнулась, я взорвался. «Вот именно, Лори! Какого тхала ты не отвечала?» — взревел я. Ее тонкие аккуратные брови приподнялись, и она стрельнула в меня взглядом. «А немного ли ты себе позволяешь?» «Вышел вон отсюда!» Процедила она злобно и бросила быстрый взгляд в сторону полотенца, висящего на спинке стула. Только она потянулась за ним. Я перехватил ее белое махровое спасение и закинул на свое плечо. «Как только ты ответишь на мой вопрос, ты получишь свое полотенце, Лори». Я отошел от ванны на полметра, наслаждаясь потрясающим видом разгневанной супруги. «Драконья ты задница!» Лори поджала колени к груди и посмотрела на меня из-под лобья. «Отвернись хотя бы! Имей уважение!» Я шумно вздохнул и, мысленно проклиная пресловутое уважение, все же отвернулся. «Напоминаю тебе, Рейн, брак у нас фиктивный!» Продолжала свои нравоучения моя супруга. «И ты не имеешь никакого права вваливаться в ванную, когда она занята мной. Ты помешал мне поставить новый рекорд». «Что поставить? Какой, мать его, рекорд? Пока ты тут развлекалась, мы чуть с ума не сошли». Я сжал зубы от желания развернуться, вытащить Лори из ванны и как следует отшлепать ее красивый зад, чтобы в следующий раз думала головой. Раздался всплеск воды, и я мысленно пожелал себе терпения. «Такой рекорд! Личный!» Прямо за моей спиной послышался недовольный голос Лори, и она попыталась стащить с моего плеча полотенце. Но не тут-то было. Я вцепился за край и резко развернулся, притягивая Лори к себе. Она врезалась в меня своей обнаженной грудью и замерла. Белое полотенце оказалось между нашими прижатыми друг к другу телами. Мой насмешливый взгляд столкнулся с ее растерянным и испуганным. Секунд 10 мы провели в полном молчании. Я смотрел на нее и улыбался. А она краснела все больше, осознав, что оказалась в ловушке. Ведь стоит ей отступить хоть на шаг, и я увижу ее во всей красе. Сейчас ее щитом являлось мое тело. «Пожалуйста, Рейн!» — взмолилась она. «Закрой глаза и отдай мне полотенце!» «А что взамен?» Я скользил взглядом по ее лицу, вдыхал запах разгоряченной кожи и аромат розового мыла. «А что ты хочешь?» «Ничто, а кого?» «Что?» — страх промелькнул в зеленых глазах. «Я хочу пригласить тебя на свидание». Маленькая заминка, созданная мной, едва не лишила мою супругу чувств. «Свидание?» — она нервно сглотнула. «Да, мы ведь должны появляться в обществе в качестве супругов, иначе поползут сплетни», — солгал я. Лори посмотрела на меня с недоверием, но все же утвердительно кивнула. Согласно договоренности, я закрыл глаза и отступил на шаг назад, оставляя Лори полотенце. Каких усилий мне стоило сдержать свое слово и не взглянуть на нее во всей красе. Беззащитную, обнаженную, до одури красивую. Чтобы хоть как-то избавить себя от соблазнов, я повернулся к ней спиной и попытался переключиться. Но давалось мне это с трудом. Что за рекорд ты пыталась поставить? Сегодня я продержалась под водой почти 10 минут. Если бы ты мне не помешал, то я бы побила собственный рекорд. Буркнула она расстроенно и поспешила в сторону спальни. А я остался стоять на месте, пытаясь переварить услышанное. Что? 10 минут под водой? Без воздуха? Да этого не может быть. «Лжешь!» — рявкнул громко. «Не хочешь — не верь!» Я ринулся следом за Лори. Ее мокрая макушка уже виднелась из-за ширмы. «Зеленое платье или бордовое?» — поинтересовалась она, как ни в чем не бывало. «Без платья!» «Значит, бордовое!» Пока она одевалась, меня не оставляли мысли о ее рекордах. «Ты хочешь сказать, что продержалась без воздуха под водой 10 минут? Совсем не дышала?» «Конечно, дышала. Мысленно». Ее голос был полон сарказма. «Лори, я серьезно». «Так и я серьезно. Но ты же мне не веришь». «Конечно, не верю. Ты человек. На такое способны только стихийные маги». «Я просто много лет развивала свой талант», — она издала смешок. «В детстве мне часто доставалось от Лиама и Патрисии. Они называли меня Белой Вороной, ведь мама и тетушка Маргарет обладали светлой магией. Папа, Лиам и Патрисия, темный, а я, будучи обычным человеком, не имела никаких способностей». Лори вышла из-за ширмы в своем новом бордовом платье из шелка, подошла вплотную и повернулась спиной в молчаливой просьбе помочь застежками. Пока я умело застегивал крючок за крючком, рассматривая красивую женскую спинку и едва заметно касаясь гладкой кожи пальцами, она продолжила свой рассказ. «В детстве я очень остро реагировала на их обидные высказывания. Считала, что если у меня появится какая-нибудь способность, то Лиам и Патрисия станут дружить со мной, и мы станем настоящей семьей. Поэтому я придумала себе эту способность». «Ее невозможно придумать», — настаивал я. Лори шумно вздохнула и процедила сквозь зубы. «Ладно, я тебе кое-что расскажу, но делаю это лишь из-за того, чтобы ты не решил, что я такая же сумасшедшая, как и ты». Я усмехнулся. «Весь во внимании». «С детства, когда я только попала в семью Рид, меня преследовали кошмары. Но они приходили ко мне не во снах, а только когда я оказывалась под водой. Будь это теплая ванна или речка. Стоит мне с головой уйти под воду, и я начинаю слышать мужской голос, детские крики и плач. В моем сознании возникают тени. Они сменяются, не имеют четких фигур. Только темнота и вспышки света, словно я нахожусь на дне глубокой реки. Пытаюсь выбраться, но меня кто-то опять тянет назад. Я не знаю, как объяснить эти кошмары. Когда я рассказала о них тетушке Маргарет, она сказала, что виной тому детская травма. Возможно, я едва не утонула. И оттуда все эти воспоминания и страхи. Ведь мама и папа нашли меня на склоне канавы, как раз неподалеку от рыночной площади. А там всегда шумно». Я уже давно застегнул на Лори платье и теперь внимательно слушал ее рассказ, рассматривая худенькие плечи. «Зачем ты тогда делаешь это?» — спросил тихо. «Зачем пробуждаешь их снова?» «Раньше я считала, что могу что-нибудь различить в них, что-то, что напомнит мне о детстве, которого я не помню». Лори, наконец, пришла в движение. Она кружила по комнате, рассказывая мне о том, что абсолютно ничего не помнит до того момента, когда встретила приемных родителей. Рассказала о том, как болела, и как ее долго не могли вылечить самые сильные маги, как она, увлекаясь погоней за своими кошмарами, научилась ставить свои рекорды. Лори подобралась к пушистому ковру, небрежно откинула край и ткнула пальцем в сторону детских портретов, которые я вчера попросил ее спрятать. Затем подняла один из листов и протянула его мне. «А сегодня я сделала это из-за портрета. Хотела снова попытаться что-нибудь узнать из своих кошмаров». Я нахмурился и принял из ее рук лист бумаги. Как только мои глаза задержались на портрете маленькой девочки, я прокашлялся. Лоррейн М.О. сбежала. «Это я», — ответила Лори, прежде чем я успел задать вопрос. «Но я не знаю, что такое М.О., и не знаю, что это за портреты и откуда они. Надеюсь, ты сможешь мне это объяснить?» Лори неуверенно улыбнулась, но в глазах ее промелькнул страх — словно ей было страшно услышать мой ответ. Эти портреты из приюта Вархалда. Говорят, многие из их воспитанников без вести пропали, — протянул задумчиво. Лори мгновенно побледнела и поменялась в лице. А М.О. означает «магически одаренная». Вот только где твоя магия, Лоррейн?